Глава 13. В тот день Иисус, выйдя из дому, пошел к морю и сел на берегу. Вокруг него собралось множество народу. Ему пришлось сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. Иисус о многом говорил им в притчах. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были не глубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай 100-кратный, 60-кратный или 30-кратный. «У кого есть уши, пусть услышит». Ученики, подойдя к нему, спросили: «Почему ты говоришь с ними иносказаниями? Вам дано знать тайны Царства Небес, а им не дано», — ответил он. «У кого есть, тому Бог даст еще, и будет у него избыток. А у кого нет, у того и то, что есть, он отнимет. Я потому говорю с ними иносказаниями, что они смотрят и не видят, слушают и не слышат и не понимают». Так исполнилось на них пророчество Исаии, гласящее: «Ушами будете слушать и не поймете, глазами смотреть и не увидите». Заплыло жиром сердце этого народа, тугие они стали на ухо, и сомкнулись у них глаза. А иначе глазами увидели бы и ушами услышали бы, сердцем поняли бы. И тогда ко мне обратились бы, и я бы их исцелил. Вашим глазам посчастливилось, они видят, и ушам посчастливилось, они слышат. Поверьте, много пророков и праведников хотели увидеть то, что видите вы, но не увидели, и услышать то, что слышите вы, но не услышали. Итак, послушайте, что значит притча о сеятеле. Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги. А посеянное на каменистой почве — это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянное среди колючек — это человек, слышащий слово, но забота этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянное же на доброй земле — это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай 100-кратный, 60-кратный или 30-кратный. Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял в пшенице и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали: «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. Они говорят: «Хочешь, пойдем мы и выпалим их?» Он отвечает: «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам: сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома». Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко, человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда. И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе. Вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто». Все это Иисус рассказывал народу притчами. Он ничего не говорил им прямо, без иносказаний, потому что должно было исполниться сказанное через пророка. «Я открою уста мои и притчу скажу. Я расскажу им то, что было неведомо со дней сотворения мира». Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом. Ученики, подойдя к нему, сказали: «Объясни нам притчу о сорняках в поле». «Посеявший отборное зерно — это Сын Человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир. Отборное зерно — сыны царства, сорняки — люди сатаны. Враг их посеявший — дьявол. Жатва — это конец мира, а жнецы — ангелы. Как собирают и сжигают в огне сорняки, так будет и в конце мира. Сын Человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло, и бросят их в горящую печь. Там будет плач и зубовный скрежет, а праведники будут сиять, словно солнце, в царстве своего Отца. У кого есть уши, пусть услышит». Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет. Все ли вы поняли? Да, отвечают они. Вот поэтому, сказал им Иисус, всякого учителя закона, ставшего учеником Царства Небес, можно сравнить с хозяином дома, который выносит из своей кладовой и новые вещи, и старые. После того, как Иисус рассказал эти притчи, он пошел дальше. Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.